Глава 119. Идти вперед или отступить. SIG уже вошли в самую горячую стадию. Саламандры и рассеянный дух должны будут встретиться через 3 дня. Арена была почти полностью разрушена, и асланские рабочие восстанавливали ее в ускоренном темпе. В то же самое время система защитной стены полигона также нуждалась в ремонте. Боеспособность участников оказалась чересчур пугающей. Команда «Рассеянный дух» была абсолютно спокойна, как и «Арагон». Было озвучено множество мнений по поводу предстоящего сражения, однако абиданцы не обращали на это никакого внимания. «Капитан, клан Ван лишился 38 мест в правительстве, уровень нашей поддержки также увеличился. Если возьмем чемпионский титул, то, можно сказать, займем неприступную позицию». Арагон кивнул в ответ. Внешняя борьба и внутренняя – схожие штуки. Клан Бола, к которому он принадлежал, уже много лет соперничал с кланом Ван. Раньше их противникам всегда удавалось быть далеко впереди, однако в последние годы они значительно сократили свое отставание. И неожиданно SIG оказался самым ощутимым ударом по семье Ван. Братья Марса и Ливейдус действительно являлись лучшими из лучших в своем поколении, к тому же они шли по пути международных отношений, тем не менее это принесло им столь же пользы, сколько и вреда. Их прошлое поражение на международном соревновании вызвало недовольство в и без того вечно недовольном обидании, ну а после вылета убийц богов с SIG все эти эмоции просто взорвались. Таким образом, клан Бола получили свой шанс, они уже много лет терпеливо дожидались возможности раз и навсегда сокрушить своих противников. «Капитан, я тут собрал некоторую информацию за последние несколько дней. Кажется, у этого Ван Джена есть какие-то отношения с принцессой Айной, из-за чего у меня появились сомнения касательно условий, выставленных Асланом». Арагон усмехнулся. «Будь то я, Зонд Гиририк, Атлант или даже Ван Джен, все мы лишь пешки в игре Кашавэнь. Она с самого начала не планировала отдавать Айну за кого-то из нас. Неужели ты этого не понял, увидев последнее сражение рыцарей Аслана?» «Да, будь у них хоть флот таких рыцарей, это ничто для нашего капитана. Но стоит ли нам раскрывать свои силы в бою против Саламандр?» Арагон помолчал некоторое время, обдумывая ответ на этот вопрос. «Возможно, Ван Джен — единственный человек на этом турнире, кто сможет сравниться со мной. Поэтому нам не стоит быть небрежными. Что же касается Кашавэнь, не всегда все должно идти так, как она задумала. Ее слова были сказаны публично, и нам нужно лишь получить чемпионский титул. А потом я сразу же попрошу руки принцессы. Согласится она или нет, это все равно сыграет нам на пользу. Разумеется, для этого Ван Джен должен умереть». Абиданцы не являлись любителями сплетен о личной жизни, но Арагон не был слепцом. Поэтому если он хочет, чтобы Айна стала его женой, Ван Джен тем более должен умереть. У Арагона не было дурной привычки, которая была у Марса и у младшего брата, сближаться с достойными противниками. Это мир, где сильный поедает слабого. Что же касается Айны, у него тоже имелись большие амбиции, и потому такая жена ему совсем не помешает. Принцесса – это жемчужина в короне, которая, безусловно, ему подходит. Они приложат все усилия, чтобы раздавить Саламандр, и он убьет Ван Джена прямо на глазах у Айны. Вот так должны поступать абиданские мужчины. А понравится это принцессе или нет, Арагону было совершенно плевать. Учить женщины принадлежать и приносить наслаждение. Члены команды «Рассеянный дух» дружно рассмеялись. Таков путь абидана. Если они задействуют все свои силы, Саламандры уже никак не смогут их остановить. Следующим же шагом станет разобраться с атлантами, хотя эта задача посложнее, абиданцы не видели в этом большой проблемы. Команда Ван Джена также занималась подготовкой к сражениям. Незачем и говорить, что у них не было никакой уверенности в победе, более того, ребята даже не имели мысли насчет того, что может им помочь в достижении их цели. Учитывая, какую силу продемонстрировал Арагон и какую скрыл, у Ван Джена нет никакого преимущества перед ним. Но даже если назвать их равными, что можно сказать про другие позиции? В это время к Саламандрам заглянул неожиданный гость – Марс. После своей неудачи Марс больше вел затворнический образ жизни. Единственное, хотя его восстановление еще не полностью закончилось, это не мешало ему наблюдать за последними сражениями. На данный момент лицо Марса было бледноватым, казалось, он держится молодцом, упорство абиданцев определенно соответствует их репутации, но каким бы волевым характером ни обладал Марс, глядя на него, становилось очевидно, что последнее поражение стало для него серьезным ударом. «Можешь начинать смеяться», — спокойно сказал Марс после обмена короткими приветствиями и почувствовав, что Ван Джен оценивает его состояние. Ван Джен слегка помотал головой. «Только попав в тяжелое положение, человек может открыть свою истинную силу. Поражение — это поражение. Абиданцы оценивают героев по их результатам. Элофей действительно очень сильный, и я не считаю свой проигрыш несправедливым. Большую роль здесь сыграл фактор неожиданности. Зная о его силе заранее, возможно, все закончилось бы совершенно иначе», — возразил Ван Джен. Марс успел показать свою силу задолго до того боя, и его способ сражения должны были изучить все, кому не лень. Чего не скажешь про толстяка. «Давай не будем об этом. Я пришел сюда с другой целью. Если есть хоть какая-то возможность, откажись от следующего сражения». Вдруг резко сменил тему Марс. Ван Джен слегка удивился, но сразу же рассмеялся. «Это не похоже на тебя. С какой стати ты решил стать посредником от другой стороны? Да и к тому же тебе должно быть прекрасно известно, что у меня нет другого выхода. Я обязан победить». Марс сделал тихий глубокий вдох. «О, я и сам искренне надеюсь на твою победу. Однако вероятность этого стремится к нулю. Арагон уже достиг третьей ступени земного ранга, и из-за твоей связи с Айной он обязательно убьет тебя во время сражения. Можешь даже не надеяться, что правила турнира смогут оказать тебе защиту». Ван Джен вновь рассмеялся. «И почему у меня такое чувство, будто ты пришел не уговаривать меня, а выразить свою надежду на нашу победу?» На бледном лице Марса появился намек на улыбку. «Ты видишь меня насквозь, так что нет смысла что-то скрывать. Я действительно очень надеюсь на твою победу. Если команда «Рассеянный дух» выйдет в полуфинал, положение нашей семьи станет еще хуже. Тебе, наверное, может показаться это немного странным. Обеданец, да и выступает на стороне противника». Ван Джен промолчал, но он в самом деле подумал об этом. Все-таки подобное поведение нетипично для жителей Империи Обедан. «Внутри нашей страны не так спокойно, как кажется. Наш клан выступал за изменение политики внешних отношений и за более тесные взаимодействия с коалицией Млечного Пути. А клан Бола, к которому относится Арагон, настроен более радикально. Они хотят начать несколько локальных конфликтов ради достижения большой выгоды, которая поможет в конкуренции с Асланом. После поражения на SIG наш клан подвергся резкой критике. Если Арагон продолжит добиваться успеха, то, боюсь, Абидан окажется под влиянием его семьи», — объяснил Марс. Когда братья Ван перешли в Высшую Академию X, это продемонстрировало, что Абидан готов к сближению с другими государствами. Арагон и ему подобные шли путем агрессивного милитаризма, опирающегося на совершенствование во время реальных сражений, и им требовались локальные конфликты. Но что если эти конфликты перерастут в крупномасштабную войну? Ван Джен нахмурился, от его действий не может зависеть так много, но по крайней мере их с Марсом цели в чем-то совпадают. «То, что я сказал ранее, не пустые слова ради запугивания. Я редко встречал таких людей, как ты, но шансов на победу против Арагона у тебя не может быть больше 50%. Возможно, он уступает тебе в мастерстве боевых искусств, однако в плане способности X, пожалуй, будет посильнее. И что самое главное, в их команде есть еще четверо земного ранга». После этих слов лицо Ван Джена застыло от удивления. «Таково положение не только с рассеянным духом, но и с рыцарями Роза, Щита и Клинка. Фактически это с самого начала было противостоянием лишь Аслана и Абидана», — с горькой улыбкой на лице добавил Марс. К сожалению, на этом турнире он уже не представлял основную силу Абидана, а был на вторых ролях. Другими словами, фракция клана Бола уже заполучила выигрышное положение внутри их страны. С точки зрения Марса, если все продолжится в том же духе, то Абидан может быть втянут в круговорот военных конфликтов. В стремлении к достижению могущества нет ничего плохого, однако война – это не то, что может выдержать каждая страна. Особенно не стоит забывать, что столь радикальные помыслы вообще могут привести к мировой войне. Ну и разумеется, излишне будет говорить, что если клан Бола получит полную власть в свои руки, их клан заставит подчиниться или же вообще уничтожит, причем второе более вероятно, учитывая предрасположенность их противников к самым крайним решениям. Лоб Ван Джена нахмурился еще больше. Это очень плохие новости. Он надеялся, что у их соперников будет 2 или 3 бойца земного ранга, тогда бы с нынешней силой Саламандры вполне справились с ними. Однако если там все земного ранга, это полностью разрушает все их планы. Ван Джен вопросительно посмотрел на Марса, ожидая еще какой-нибудь информации, но тот поднялся со стула. «Ван Джен, если вы способны сражаться против них, то сражайтесь. Но если нет, прими во внимание вариант «сдаться без боя».